Часть 11. «Нет», — коротко ответил он, а затем, видимо, позвонил по телефону. «Охрана! Прошу подняться на второй этаж и вывести гостью, которая отказывается уходить сама. Думаю, двух ребят вполне достаточно». «Покажи мне ее», — попросила Ребекка, а после, шмыгнув носом, добавила. «Хочу увидеть, чем она лучше меня». «Может, ты мне расскажешь, чем?» «Всем», – неожиданно ответил Дрейк, заставляя меня дернуться на месте. Сердце забилось быстрее, дыхание стало рваным, а мужчина тем временем продолжил. «Она слишком хороша для меня и для этого мира. Тебе не по зубам». «Ха, догадываюсь, кажется. Нашел себе девственницу-идиотку». Со злой насмешкой выпалила Ребекка, затем остервенела, забарабанив кулаками по двери, закричала. «Эй, ты, малолетка, выходи! Хватит прятаться за любовником! Или ты боишься, а?» «Она не станет с тобой общаться. Оставь всплески эмоций для личного психиатра», — нервно произнес Дрейк, что настораживало. Он был спокоен, даже когда жена говорила о разделе имущества, но тот факт, что я могу увидеть ее, выбивал его из колеи. Что за черт? «Убирайся и не смей болтать гадости, иначе заберу все эти шмотки, что ты купила за мои деньги, и выкину в реку. Посмотрим, как ты проживешь без новых коллекций одежды со своим длинным языком». «У моего любовника тоже есть жена», – внезапно сказала Ребекка, словно смиряясь с тем, что Дрейк выгнал ее из своей жизни из-за череды измен. Ее слова сквозили обреченностью и тоской. «Я у него спросила, почему он ей изменяет, а он ответил: это заложено в сути мужчины. Жена дома создает уют, а муж зарабатывает и расслабляется так, как может, ибо заслужил». «Может, он просто мудак?» – с насмешкой спросил Дрейк, никак не отреагировав на заявление о женатом любовнике. «Может быть. Именно поэтому я всегда выбирала тебя и буду выбирать». Девушка прокашлялась, а затем нежно прошептала. «Медвежонок, может, не все еще потеряно? Я прощу тебе все измены, могу даже согласиться на свободные отношения, трахай кого хочешь. Я ведь знаю, что они для тебя всего лишь безликие куклы с дыркой между ног. Главное — сохранить брак». «Брака уже нет, Ребекка», — постановил Дрейк. По коридору раздались еще шаги, и мужчина сказал: «Помогите моей бывшей жене найти выход. А еще заберите у нее ключи и поменяйте замки в доме. Знаю, что раннее утро, но постарайтесь устроить это в течение часа». Я стояла у двери и слышала, как низко может пасть женщина, которую бросили. Она проклинала меня через дверь, обзывала, а затем ругала себя, невнятно повторяя то, как сильно мне завидует. Любила ли она Дрейка или только его деньги, вряд ли я когда-нибудь узнаю. Тем не менее, мужчина пошел ее провожать. Я тут же подскочила к окну, взглянула вниз и через 5 минут увидела, как двое охранников ведут девушку к парковке у дома. Она была почти с головой закутана в черное одеяло, но ветер слегка сдернул его, позволяя увидеть белую прядь волос. «Все шлюхи – блондинки», – с непонятной злобой заключила я, испытывая странную радость от того, что Дрейк ее прогнал. Кроме того, он снова холостяк. Тяжко выдохнув, я подошла к Софии и прилегла, чувствуя сильное головокружение. Слишком много событий за одни сутки. Проведя руками по телу, я снова ощутила прикосновение Дрейка, а затем закрыла глаза и представила, как перед ним стоит потерянная жена и молит о втором шансе. «Что? Что это?» – тихо шепнула я, нащупав руками трусики. «Только сейчас я вспомнила, что не надевала их вчера в клуб, но как они оказались на мне?» Самое обычное белое белье не вызвало сомнений и опасений утром, ведь я не из тех, кто привык просыпаться без него. Но образ голой Ребекки навел на нужные мысли. «Может, это ее одежда?» – спросила я пустоту, а затем, скривившись, стянула их с себя и откинула в другой конец комнаты. Я знала, что сказать Дрейку. И я ждала его, прислушиваясь к тишине коридора, пока не уснула. Мне снился странный сон, как кто-то гладит меня по голове, целует руки, щеки, губы, глаза и тихо шепчет: «Черт, почему именно ты, малышка? Хоть бы ты ничего не узнала, хоть бы». Открыв сонные глаза, я увидела нависшего над собой Дрейка. На мгновение его лицо показалось мне открытым, полным нежности и трепета. Но в следующую секунду он стрельнул в меня холодным взглядом и спокойно бросил: «Уже 12. Собирайся, Молли, мы уезжаем».